закончив экскурсию по академии, занялись покупками. Труд с огневом, иголки, мешочки с лекарственными и восстанавливающими силы травами, противоядия, те самые сапоги с подметками из виверны, 4 пары на двоих, мотки веревок, баночка гусиного жира от обморожения, 2 большие заплечные сумки на лямках. Список был бесконечным. Пока я разглядывала товары в очередной лавке, прикидывая, какие сухари лучше купить, ванильные или с маком, Шон пялился на меня. Что-то изменилось, не пойму. Мак дернул за рукав Ордена. Посмотри на нее внимательно. Что-то не так? Ничего особенного не чувствую, повела плечами я. Мы отошли в сторону от магазинчика, и парни втроем стали водить вокруг меня руками. Прохожие удивленно косились, но молчали. Наверное, в этом городе и не к такому привыкли. «Правая рука?» — спросил Ти. «Шон, взгляни-ка!» Оказалось, кто-то прицепил ко мне крошечную, совсем незаметную магическую метку. И если бы не Шон, я привела бы следящего в наш дом. Да и потом каждый мой шаг был бы известен. «Тералдо?» — спросила я. «Больше некому». Кивнули парни. «А зачем?» «Чем-то ты его заинтересовала. Мне показалось, что он меня с кем-то спутал. Должно быть, я напомнила ему девушку, которую он знал». «Знал и потерял», — добавил Орден. «И теперь ищет замену». «Найдет», — хмыкнул Шон. Аккуратно отделив от моей ауры чужеродный клочок, маг прицепил его к спешащей мимо дородной крестьянки с корзиной зелени в руках. Решив считать инцидент исчерпанным, отправились в оружейные ряды выбирать нам с Тиану луки. Впрочем, только зря 2 часа потратили. Оружие, которое там было, Ордена не устроило. «Белль, Ти, вы же хотели задержаться тут на пару дней? Я пришлю вам хорошие луки и запас стрел к ним. Думаю, смогу организовать это уже завтра». Эх, надо было мне об этом раньше подумать. На мой взгляд, Орден и так взял на себя слишком большую часть хлопот по нашим сборам. Да и не только по ним. Как-то незаметно он стал моей правой рукой. Как я буду обходиться без него, если однажды он покинет Лоран и меня? Правильный ответ — с трудом. Дома мы рассортировали купленные вещи. Получилась гора. Я жалобно посмотрела на Ти. Тот пожал плечами. Орден прав. Лучше тащить немного лишнего, чем в решающий момент остаться без огня, оружия или еды. И, кстати, о еде. Завтрак у нас был чисто условным. А как насчет обеда? Притащенные вчера Шоном из Лорана гуси лежали в погребе, погруженные в стазис. Решили взять одного и пожарить на углях в саду. Оказывается, там была полянка со специальным кострищем для таких мероприятий. Мне уже не хватало пальцев, чтобы перечислять все, что я мечтаю позаимствовать у этого дома, чтобы потом устроить так же во дворце в Лоране. Хотя начну я все же с бассейна в ванной, это точно. Пока гусь, источая небесное благоухание, подрумянивался на вертеле, парни занялись мной. Очередной задачей стало научить меня тестировать состояние ауры, чтобы самой засекать и убирать вот такие заклинания слежения. И не только их. Бывали вещи и похуже. Помутняющие сознание и даже смертельные. Я должна была запомнить правильное состояние ауры, чтобы чувствовать постороннее вмешательство. Каким бы аккуратным оно ни было. Легко ли найти чужой волос, вплетенный в собственную косу? Нелегко. Но возможно. Натаскивали меня по очереди на все 3 вида магии. Потом друзья встали за моей спиной и устроили экзамен по очереди или вместе, вешая на меня большие и маленькие бяки. Я старательно отлавливала и вычищала и мелких блох, и большие репейники. Как долго это продолжалось, сказать сложно. Вроде бы я справилась. Под конец устроили совещание. Нельзя ли превентивно защититься от подобных вещей? Почему для тела драконий щит есть, а для энергетической оболочки нет? Или если не щит, то хотя бы охранную сеть? Шон обещал подумать, как это сделать. Посмотрев на тени, я внезапно осознала, что мы жарим гуся уже 3 с лишним часа. От него же, небось, одни угли остались. С ужасом оглянулась, ожидая увидеть обгорелые остатки обеда. Готовый, горячий, ждет нас в стазисе, — подмигнул мне Шон. Нет, все же Тердейл — гений. После обеда Арден достал амулет связи, извинился за то, что надо заниматься тем, что он называл текучкой, и ушел в дом. Шон, изнывая от любопытства, превратился в ворона, которого мы тут же замаскировали в серую галку, и полетел в академию собирать слухи об утреннем происшествии. В том, что они уже расползлись по всем факультетам, маг не сомневался. Я подползла ближе к развалившемуся на траве послеобеденной истоме. Ти и, сорвав колосок, стала щекотать полоску кожи между бриджами и задравшейся на живот туникой. Сначала эльф стоически делал вид, что ничего не происходит. Потом, когда эмпирическим путем выяснилось, что пупок блондина чувствительное для щекотки место, Ти заерзал, попытался одернуть тунику, перевернулся, укоризненно посмотрел на меня, клацнул зубами, вскочил, и через минуту я удирала от него куда-то по направлению к пруду. Или я бежала быстро, или жених объелся гуся, но догнал он меня у самой воды, подхватил на руки, оттолкнулся от земли и одним летящим прыжком оказался на островке. «Я дракон, а ты моя добыча!» Ти уронил меня на траву на крошечной площадке диаметром 6 локтей, закрытой от посторонних взглядов, тесно растущими вокруг можжевельниками. А еще тут был маленький обомшелый фонтанчик, просто чаша с бьющей из нее струйкой. Переливаясь через край, вода утекала под кусты. «Теперь без выкупа не отпущу, а будешь хулиганить — отшлепаю». Зря он это сказал. Стимул оказаться отшлепанной был достаточно привлекателен, чтобы я с воинственным воплем напрыгнула на Ти, надеясь застать того врасплох. Не застала. Вместо этого мы затеяли возню с поцелуями, перемазавшись в зеленке травы. Было ужасно здорово вот так валять дурака, будто мы снова на нашем озере. Под конец меня подавили и даже в воспитательных целях слегка отшлепали. Кажется, это навело Ти на какие-то неподобающие мысли, потому что он отодвинулся и стал одергивать тунику. «Ти, а ты меня любишь?» «Надо подумать, можно ли любить тех, кто не дает спокойно отдыхать после обеда?» Сапфировые глаза смеялись. «Конечно, люблю. Иди ко мне. Давай просто полежим рядом. Давай». В итоге мы уснули. «Бель! Ти! Где вы?» «Ну, кто ж так орет-то? Я же сплю!» Вопил, как выяснилось, Шон, а вот повелитель проявил больше сообразительности. Вспомнив, что я не расстаюсь с цепочком маяком, он просто пошел на зов и сейчас сидел над нами на корточках, намереваясь вылить за шиворот кружку воды из бассейна. Обидевшись на такое коварство, я пихнула Ара в живот, заставив отступиться и сесть задом в фонтан. «Ага, будет знать, что корточки не самая устойчивая поза. Ты сначала сам застрахуйся от гадостей, а уж потом начинай делать их ближнему». Открывающий и закрывающий рот прекрасный эльф, несомненно, способен был украсить чашу фонтана и вообще любую скульптурную композицию. Вот только выражение его лица немножко меня встревожило. Резко вскочив с земли, послала Ару воздушный поцелуй и дунула с поляны. Толчок, заклинание левитации, и я уже прячусь за спиной у непонимающего, что тут у нас за переполох случился, Шона. Тердейл принес забавные новости. Над Фаргусом потешались все 3 факультета. Виновных, естественно, найти не смогли, но, будь такие объявятся, студенты коллективно обещали выдать им немалую премию. Похоже, Тербракаст достал всех. А еще сегодня в Красной башне Шариот должен был состояться бал, знаменующий окончание весеннего семестра. Драконы заканчивали учебу первыми, и связано это было с западными ветрами. «Бель, а ты думала, полеты на крайний запад — это только песня?» — удивился Шон. «Мы с Ти там были. И как только ты встанешь на крыло, поведем тебя туда. А что, на край земли летают все, кто может обращаться? Нет, что ты, зависит еще от силы. Реально, там собираются те, кто дошел до озера, а таких не слишком много. Я оглядела парней. Мы можем попасть на этот бал? Потанцевать хочется. Вполне. Там будет много приглашенных, и бывает очень весело. Только сама понимаешь, маскировку мы снимать не будем. И перед выходом давай-ка я повешу охранную сеть на твою ауру. Пока летал, сообразил, как это можно сделать. Вот и опробуем на тебе. Интересно же. На маскировку мы потратили целых полтора часа. Шон и Тиану были уверены, что встретят на балу немало знакомых, а светиться нам не хотелось. Из предосторожности мы даже слегка изменили тембр голосов. Платье тоже пришлось создавать при помощи сложных иллюзий. Ничего соответствующего случаю в моем походном багаже не нашлось. Поэтому мы просто взяли дорожные костюмы и преобразовали их мороками в нечто более дорогое и парадное. Главное, чтобы на ощупь структура существующей ткани соответствовала новому образу. Шелковая на вид юбка будет выглядеть странно, если станет во время пируэтов развиваться как шерстяная. Итогом наших усилий стало красивое, чуть строгое платье из затканного медно-золотым узором атласа цвета осенних листьев. Легкие шелковые летящие рукава крепились на шнуровке. С моими каштановыми волосами и серыми глазами этот наряд смотрелся замечательно. С туниками возни было куда меньше. Главным было избегать привычных цветовых сочетаний и нарочисто эльфийского покроя, чтобы не вызывать нежелательных ассоциаций. Парадный зал башни Шариот, где студенты Академии праздновали начало каникул, блистал. Пол из черного мрамора с золотистой искрой, высокие витые колонны, перетекающие в своды расписного потолка. Красиво! Под потолком кружились по сложным траекториям десятки разноцветных магических светильников, разбрасывая цветные блики по помещению и лицам танцующих. А еще тут звучал радостный смех, которого я никогда не слышала на придворных балах в Лоране. Войдя, мы отошли к боковой стене, чтобы спокойно оглядеться. Как интересно, до этого момента все драконьи ауры, которые я видела, можно было пересчитать по пальцам одной руки, а тут их десятки. Прищурила глаза и начала вглядываться, пытаясь сформулировать уже вертящиеся на языке вопросы. «Бель, ты сюда танцевать пришла или ауру изучать?» Ти протянул мне бокал холодного лимонада. Вином, кстати, драконов не поили, ибо чревато. «Бель, не слушай этого легкомысленного типа. Если есть вопросы, давай!» — подмигнул Шон. «Может, потанцуем?» Качнул головой в сторону центра зала, где кружились пары Орден. Музыка отличалась от той, что была популярна в Лоране, но набор поз и движений казался знакомым. Я подала руку повелителю и улыбнулась. Орден вывел меня на свободное место, раскрутил волчком и, подбросив, легко поймал. «Ар, прекрати эту акробатику. Мне тоже хочется потанцевать, но такими штуками мы привлечем внимание и порушим всю маскировку», — зашипела я. Ар виновато вздохнул. Дальше мы просто кружились, копируя движения окружающих. Как я и опасалась, наши хореографические выверты незамеченными не остались. Не успела снова заиграть музыка, как к нам легкой походкой направился парень. Коса бронзовых волос до пояса, широкие плечи, открытая улыбка, отлично сидящий костюм бронзовых жетонов и шлейф восхищенных женских взглядов вслед. Мои спутники на мгновение замерли в замешательстве. Ставлю чешую дракона против медной монеты, они его знают. Ти, кто это? Кронпринц Тершаранта, Шааран. Кстати, твой старый знакомый, лишь бы он нас не узнал. В ментальном посыле Ти спелись смех и беспокойство одновременно. «Не узнает, если не станешь сам ему напоминать, как вы тогда напились», — хихикнул Шон. «А это что за история? Надо бы потом расспросить. А где мы встречались? Неужели это тот самый дракон, который когда-то вывел меня из леса. Тот, чешуйку которого я уже год ношу с собой. Додумать я не успела. Дракон подошел к нам, обвел нашу компанию взглядом, безошибочно опознал в Ордане главного и обратился к нему. Позвольте представиться. Я Шааран Ал-Эролт. Разрешите пригласить вашу спутницу на этот танец? Приятно познакомиться. Я Лаэр Тер-Тарпа. Позвольте представить мою кузину, Белиссию, брата Тизандра и кузена Шинда. Арден был учтив, без подобострастности. Леди Белиссия, вы потанцуете со мной? Шааран с улыбкой повернулся ко мне и склонился в поклоне. Ар, ты уверен? А ты сможешь ему отказать, не вызвав подозрений? Не бойся, он нормально танцует. Ноги не отдавит. Я опустила ресницы, улыбнулась и подала руку. Главное — сохранять спокойствие, говорить как можно меньше и по возможности не врать. Вообще, всегда, когда можешь, говори правду. Другой вопрос, что ты не обязан сообщать все, что тебе известно. Правда, поданная в нужном ракурсе, способна запутать не хуже любой лжи. Шааран вывел меня в центр зала и повел в танцы. Несколько стандартных па мы присматривались друг к другу, как будто притираясь и опробуя партнера. Потом дракон то ли пришел к каким-то выводам касательно меня, то ли вошел во вкус, но пошли пируэты, поддержки, прыжки немногим хуже эльфийских. Честно говоря, я увлеклась. Уж очень хотелось показать принцу Тершаранта, что имперские девушки тоже не лыком шиты. Леди Белиссия, мы не встречались? Вряд ли я бы смогла забыть такую встречу, — улыбнулась я. А я, кстати, и не забыла, и чешуйка, которую когда-то дал девчонке бронзовый дракон, хранится среди моих сокровищ. Вы в первый раз в Галаране? Да, никогда не была тут раньше. Очень красивый город. У нас на севере нет ничего подобного, и я бы очень хотела попробовать осенью поступить в академию. Снова ни словом не соврала. Хотела бы. Так мало ли, чего я хочу. У вас есть драконья кровь, и я горжусь этим. Опять чистая правда. Вы знаете, к какому драконьему дому принадлежите? Лорд, генеалогия — ужасно запутанная наука, особенно когда ее преподают одновременно с вышиванием. Засмеялась я, но, клянусь, я исправлюсь. Конечно, знаю. Родословную до 20-го колена в меня вдолбили в самом нежном возрасте. В очередной раз ни слова лжи. Но теперь Шааран вряд ли станет пытать легкомысленную девицу, расспрашивая о родне. Но это же не моя вина. Вы прекрасно танцуете. Кто вас учил? Когда в семье есть эльфы, с учителями проблем нет. И я очень люблю танцы. Улыбка и взмах ресниц. Опять ни слова обмана. Но пора, пожалуй, проявлять ответный интерес. А что вы делаете здесь, лорд? Учусь. Я, представляете, только на втором курсе. Даже стыдно. Но раньше все как-то недосуг было. Симпатичный парень. Чувствую, мы подружимся, когда встретимся снова. Жаль, что приходится водить его за нос. Леди Белиссия, к вопросу об учебе и танцах. Может быть, покажете мне что-нибудь эльфийское? Золотистые глаза озорно блеснули. А почему бы и нет? Была одна пробежка с довольно сложной связкой из нескольких разворотов и подскоков, который научил меня Ти. «Вы уверены, лорд?» — изобразила я легкое сомнение. «Ведите, леди, я следую за вами». «Ага, понеслось». Отступив на шаг, так, чтобы касаться руки Шаарана только кончиками пальцев, начала показ. Прыжок, еще, еще, а вот тут я была уверена, что ты споткнешься. Сама несколько раз наворачивалась. Знал бы, что так опозорюсь, не просил бы. Беззлобно расхохотался дракон. Действительно, отличный парень. Но все же я была рада, когда музыка смолкла, и сын мудрейшего отвел меня назад с спутником. «Бель, какая муха тебя укусила?» — поинтересовался Ти. «Что сказать? Просто почувствовала вызов и не смогла его не принять». Потом я танцевала с Тиану, Шоном, снова с Орденом, пока голова не пошла кругом, а ноги не стали заплетаться. Я заметила, что Шааран хотел подойти ко мне снова, но какая-то стройная брюнетка остановила его, положив ладонь на рукав дракона. Интересно, кто это? Запомню. Может, пригодится? Уйти мы постарались по-тихому, не привлекая внимания. Ти и Шон вполголоса переговаривались между собой. Парни увидели кого-то из старых знакомых и теперь обсуждали новости. Для Ордена посещение сборища молодых драконов тоже оказалось интересным опытом. Я натанцевалась до упаду, а заодно под руководством Шона научилась разбираться, как выглядят основные эмоции — радость, заинтересованность, возбуждение в аурах драконов. На прощание оглянулась на мерцавшие башни высотой до неба. Я и вправду хотела бы тут учиться. Увы, как говорится, хотеть не вредно. Ванную я заняла первой. Навесила на дверь охранку, хватит с меня неожиданных визитов, и погрузилась в горячую воду. Промыла волосы, оделась, вышла. Парни, очевидно, не стеснявшиеся друг друга, пошли купаться втроем. Внезапно из-за двери раздался дикий хохот и возмущенный вопль повелителя. «Что там у них? Мне же интересно!» Через несколько минут из двери вывалился замотанный в полотенце, держащийся за живот от смеха Ти. Мне даже пытать его не пришлось. О таком парень просто не в силах был молчать. Оказалось, Шон подшутил над Орденом, наведя тому на ягодицу очень качественный, неотличимый от настоящей татуировки морок. Надпись на заду кронпринца гласила «Бель плюс Орден равно сердечко со стрелой». Зажав рот рукой, чтобы не заржать, я свалилась с кровати. «Ой, хочу это видеть!» «А на свой зад, кстати, ты смотрел?» Невинным голосом поинтересовалась я у жениха. Ти закрутился волчком, пытаясь заглянуть под полотенце. «Весело-то как!» Из ванной раздался сдавленный вопль. «Интересно, Орден Шона сейчас топит или просто душит?»